Глава шестая. Предлог. В пятом часу Дармонталь увидел Бюва, который сворачивал в этот момент с улицы Монмарт на улицу Потерянного времени. Шевалье показалось, что писец шел быстрее, чем обычно. Кроме того, он держал свою палку не перпендикулярно, как это обычно делают все парижские обыватели, а горизонтально, словно бегущий гонец. Что касается его величественного вида, который так удивил накануне господина Бонифаса, то от него не осталось и следа. Напротив, лицо Бюва выражало некоторую тревогу, сомнений не было. Бюва так торопливо возвращался из своей библиотеки, потому что беспокоился о Батильде. Значит, Батильда больна. Шевалье взглядом проводил писца до ворот арки, которая вела ко входной двери его дома. Дармонталь предположил, и не без оснований, что прежде чем подняться к себе, Бюва зайдет к Батильде и, может быть, откроет ее окно, чтобы поймать хотя бы последние лучи заходящего солнца, которое тщетно весь день пыталось заглянуть в комнату девушки. Но ожидания Дармонталя не оправдались. Бюва ограничился тем, что приподнял занавеску и прислонился своей большой головой к оконной раме, барабаня пальцами по стеклу. Так он простоял недолго. Спустя несколько минут он резко обернулся, как это делает человек, которого зовут, и, опустив тюлевую занавеску, исчез. Дармонталь предположил, что стремительное исчезновение Бюва объясняется тем, что его позвали обедать. Тут шевалье вспомнил, что всецело поглощенный этим злосчастным окном, которое так упорно не желало открываться, он забыл даже позавтракать. А это, надо сказать, являлось грубым нарушением привычек Дармонталя, что говорило не в пользу его чувствительности. Так как это было маловероятно, что окно откроется раньше, чем соседи пообедают, шевалье решил воспользоваться этим временем, чтобы тоже пообедать. Поэтому он позвонил привратнику и приказал ему пойти в харчевню и выбрать там самого жирного жареного цыпленка, а затем во фруктовую лавку купить лучшие фрукты. Что до вина, то у шевалье еще оставалось несколько бутылок из присланных аббатом Бриго. Хотя обед — занятие вполне естественное, не могущее вызвать ничего осуждения, Дармонталь, тем не менее, прежде чем сесть за стол, закрыл окно, но при этом оставил откинутым край портьеры, чтобы иметь возможность наблюдать за верхними этажами соседнего дома. Когда Мирза выскочила на террасу, шевалье окликнул ее самым ласковым и вкрадчивым тоном. Мирза вздрогнула от звука его голоса. Затем она обернулась и увидела шевалье. Она тут же узнала в нем человека, который щедро кормил ее сахаром, радостно заворчала и с быстротой молнии метнулась в раскрытое окно. Дармонталь опустил глаза и увидел, что через улицу, словно тень, промелькнула Мирза, и прежде чем шевалье успел закрыть окно, собака уже скреблась у его двери. К счастью для Дармонталя, у Мирзы была такая же хорошая память на сахар, как у него на мелодии. Легко догадаться, что шевалье не заставил ждать это прелестное маленькое животное, которое влетело в его комнату, весьма недвусмысленно выражая свою радость по поводу нежданного возвращения шевалье. Он высыпал Мирзе весь сахар из сахарницы, присел к своему секретеру и, не отрывая пера от бумаги, написал следующее письмо. «Дорогая Батильда, вы считаете, что я очень виноват перед вами, не правда ли? Но вам неведомы те странные обстоятельства, которые служат мне извинением. Если бы я имел счастье увидеть вас на минуту, лишь на минуту, вы бы поняли, почему я вынужден выступать в столь различных обличиях. То в виде студента, живущего в мансарде, то в виде блестящего офицера, развлекающегося на празднике в Со. Откройте же мне либо ваше окно, чтобы я мог вас увидеть, либо вашу дверь, чтобы я мог с вами поговорить. Разрешите мне на коленях вымолить прощение. Я уверен, что когда вы увидите, как я несчастен, и, главное, как я люблю вас, вы сжалитесь надо мной. Прощайте, или, вернее, до свидания, дорогая Батильда. Я отдаю Мирзе все поцелуи, которыми я хотел бы осыпать ваши ножки. Прощайте еще раз. Я не в силах выразить, вы не поверите, вы не можете представить себе, как я люблю вас. Рауль». Дармонталь прикрепил письмо, как и свое первое послание, к ошейнику Мирзы. Затем, убрав в шкаф сахарницу, от которой лакомка не могла отвести глаз, он открыл дверь своей комнаты и жестом показал Мирзе, что ей надлежит делать. Мирза не заставила повторять себе это приказание дважды и со всех ног бросилась из комнаты. Затем сбежала вниз по лестнице и с той же стремительностью пересекла улицу и исчезла в воротах дома Батильды. Дармонталь тщетно прождал весь вечер и часть ночи. В 11 часов свет в комнате Батильды, едва пробивавшийся сквозь двойные, плотно задернутые занавески, погас. Еще целый час простоял Дармонталь у своего открытого окна, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение, но никто не появлялся. За окном по-прежнему было темно и безмолвно, и шевалье пришлось отказаться от надежды увидеть Батильду до завтрашнего утра. Но и наступившее утро ничего не изменило. Дармонталь все утро строил всевозможные планы, один другого нелепее. Единственно разумный из них заключался в том, чтобы просто-напросто пересечь улицу, подняться на 4-й этаж, пойти к Батильде и объясниться с ней. Но так как этот план был действительно разумным, Дармонталь его, конечно, тут же отбросил. К тому же было бы слишком большой дерзостью прийти к Батильде, не получив на это предварительно хотя бы косвенного разрешения и не имея хоть какого-нибудь предлога. Такое поведение с его стороны могло оскорбить девушку, она и так на него сердилась. Лучше было выждать, и Дармонталь терпеливо ждал. В 2 часа пришел аббат Бриго. Он застал шевалье в отвратительном настроении. Аббат взглянул на окно соседки, которое было по-прежнему герметически закрыто, и все понял. Он пододвинул себе стул, сел напротив Дармонталя и принялся, по примеру шевалье, крутить пальцами. «Дорогой воспитанник», — сказал он после минутного молчания, — «может быть, я плохой физиономист, но вижу по вашему лицу, что с вами случилось какое-то весьма грустное происшествие». «Вы не ошиблись, дорогой аббат», — ответил шевалье. «Я скучаю». «Неужели?» «Да». И настолько, — продолжал Дармонталь, которому надо было излить всю желчь, скопившуюся у него за истекшие сутки, что готов послать ваш заговор ко всем чертям. «О, шевалье, это не дело, махнуть на все рукой. Как можно послать заговор ко всем чертям как раз в тот момент, когда все идет как по маслу? К тому же подумайте, что скажут остальные. Не, что вы. Хорошо вам рассуждать. Все остальные, дорогой мой, живут обычной светской жизнью. Ходят на балы, в оперу, дерутся на дуэлях, имеют любовницы, вообще развлекаются как только могут. Они не заперты, как я, в дрянной мансарде. Но у вас же есть клавесин. Вы можете рисовать пастелью. Вот уж развлечение, петь и рисовать. Одному, может быть, и скучно этим заниматься, но если найти себе компанию, то все станет куда интереснее. Да, кстати, ваша соседка. Что, моя соседка? Почему бы вам, например, не заниматься музыкой вместе с ней? Она ведь так хорошо поет, это развлекло бы вас. Да разве я с ней знаком? Она даже окна своего не открывает. Вы же видите, со вчерашнего дня она словно забаррикадировалась. Ничего не скажешь, она весьма любезна. А мне вот, представьте, говорили, что она очень приветлива. Да? И как вы себе представляете наше совместное пение, чтобы каждый пел в своей комнате? Это был бы довольно странный дуэт. Да нет, у нее. У нее? Я ведь ей не представлен, я с ней даже не знаком. Я обязуюсь открыть вам двери дома вашей соседки. Приличным способом? А как же? Разве я когда-нибудь действую иначе? Аббат, я вас задушу, если вы найдете мне плохой предлог. А если хороший? Если хороший, то я скажу, что вы, аббат, просто замечательный человек. Помните, что рассказал граф Лаваль относительно обыска, произведенного полицией в его доме у Валь-де-Грас, и о необходимости уволить всех рабочих типографии и закопать машину? Конечно. Помните, какое после этого было принято решение? Да, обратиться к услугам переписчика. Помните, наконец, что я взялся найти подходящего человека? Помню. Так вот, этот переписчик, которого я имел в виду, этот честный человек, которого я вызвался найти, уже найден. Дорогой шевалье, это опекун Батильды. Бюва? Он самый. Я вам передаю свои полномочия. Вы поднимаетесь к нему, предлагаете ему заработать кучу золота. Дверь его дома широко откроется перед вами, и вы сможете петь с Батильдой, сколько вам вздумается. — Дорогой Бриго! — воскликнул Дармонталь, бросаясь аббату на шею. — Клянусь вам, вы спасли мне жизнь! И Дармонталь, схватив шляпу, кинулся к двери. Теперь, когда он нашел предлог, ему все было нипочем. — Постойте, постойте! — сказал аббат Бриго. — Ведь вы у меня даже не спросили, у кого он должен взять текст для переписки. — Как у кого, ясное дело, у вас? — Нет уж, молодой человек, нет. — А у кого же? — У принца де Листне, улица Бак, дом номер 10. — У принца де Листне — это еще что за новоиспеченный принц? — Давранш, лакей герцогини Дюмен. — И вы думаете, он сумеет сыграть свою роль? — Для вас, вхожего к настоящим принцам, может быть, и нет, но для Бюва... — Значит, вы находите, что это хороший предлог? — Отличный. — Вы правы, прощайте, аббат. Что ж, идите и храни вас Господь. Дармонталь сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Переходя улицу, он заметил аббата Бриго, который следил за ним из окна. Шевалье помахал ему рукой и тут же исчез под аркой, ведущей к входной двери дома Батильды.